Сталин в этом смысле был всего лишь верным учеником Маркса-Ленина. Словом, понятно, что наши отечественные историки никак не могли признать изложенных в этой книге фактов, не признав природную агрессивность коммунизма и его ответственность в преступлении против человечества наравне с гитлеризмом. Но что же мешало западным историкам заметить столь очевидную истину? Да ровно то же, что и их советским коллегам – конформизм. Ведь и здесь, на Западе, существуют могущественные политические силы, которые способны сделать глубоко несчастным любого умника, вылезшего с неугодными им откровениями. Признать вслед за известным анекдотом, что Гитлер был всего лишь мелкий тиран сталинской эпохи, здешний истеблишмент, и сейчас еще не готов, а до недавнего времени автор такой теории был бы подвергнут остракизму как фашист. Ни карьеру сделать, ни профессором стать, ни даже опубликовать книгу такой смельчак никогда бы не смог. Оттого-то и на Западе людей, решившихся открыто заявить себя антикоммунистами, нашлось немногим более, чем в бывшем СССР. Даже сейчас, когда, наконец, обнажились кровавые коммунистические тайны, мы продолжаем ловить по латиноамериканским джунглям старичков, совершивших свои злодеяния полвека назад, но мы негодуем, видя Эриха Хонекера на скамье подсудимых. Какая жестокость, ведь он больной и старый человек. И мы сочувствуем Михаилу Сергеевичу, которого, смотрите, какая наглость, принуждают предстать перед судом, нет, не Нюрнбергским, а всего лишь конституционным, и не в качестве обвиняемого, а только лишь свидетеля. Да разве мы смеем назвать КПСС преступной организацией? Ну что вы, она всего лишь неконституционна. Нет, эта книга запомнится нам не глубиной своего анализа, не какими-нибудь потрясающими доселе неизвестными нам фактами. Автор сознательно оперирует лишь общеизвестным и общедоступным материалом. Она останется в нашей памяти как монумент человеческой слепоте, благодаря которой самый бесчеловечный режим в истории человечества смог просуществовать 74 года. Или точнее сказать, как монумент той странной болезни уха и глаза, распространенной в коммунистические времена, когда слышали одно, видели другое, и ничуть этому не удивлялись. Автор же, Виктор Суворов, по-прежнему продолжает жить в Англии, как он сам пишет, между смертным приговором и казнью. Никто так и не догадался отменить вынесенный ему приговор. Ноябрь 1992 года, Кембридж. Конец книги. Август 1993 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Владимир Сушков.